Полицейский бронежилет слегка жал в груди, но ничего критического. Проверив оружие в последний раз, Джон бросил взгляд на удивительно серьезного Керри. Обычно вечно улыбающийся и готовый пошутить балагур сейчас был образцом сосредоточенности. «Капитан», — обратился он к начальнику участка, — «как проходит эвакуация?» «Почти по плану», — господин лейтенант, — отчитался слегка грузный мужчина. «Люди и инопланетяне слегка паникуют, но мои ребята справляются. Не забывайте о том, что в каждом бункере должны остаться представители полиции. Для поддержания порядка», — процитировал пункт устава оперативник Н-7, — «ополчение уже готово». «Да, мы открыли оружейную и реквизировали содержимое всех ближайших магазинов», — ответил капитан полиции. «Много людей и турианцев имеют военный опыт, так что с оружием обращаться умеют». «Хорошо, дайте мне общую частоту, заодно проверим связь». Внезапное нападение пиратов прервало заслуженный отдых, к которым он даже начал наслаждаться. Впрочем, вбитые в подкорку инструкции тут же настроили его на боевой лад, и Шепард с товарищем бросились к ближайшему полицейскому участку. Там их приняли, и увидев идентификатор с заветной Н-7, мгновенно передали командование. Капитан, пусть и был формально старше по званию, прекрасно понимал, что отставной сержант, успевший повоевать еще на Шансе, сильно уступает по навыкам и знаниям лейтенанту спецназа Н-7. Говорит лейтенант Шепард из корпуса специальных операций Альянса, твердым голосом начал говорить он, когда связист подтвердил, что все готово. «Сегодня на нашу мирную планету вероломно напали пираты, отбросы цивилизованного общества. Они пришли сюда без приглашения, чтобы отнять ваше имущество и свободу. В этот сложный час, все мы должны сплотиться и встать непреодолимой стеной между ними и теми, кто не может себя защитить. Неважно, кто вы, человек или турианец, Краган и Кварианец, Азри или Дрелл, сейчас мы все сражаемся заодно, за наши жизни, за наши дома, за нашу свободу. Пусть их больше, пусть они лучше вооружены, но мы не сдадимся и будем биться до последней капли крови». Закончив речь, Шепард вывел на информационный экран трансляцию с нескольких камер. Эффект от его речи был: ранее напуганные ополченцы воспряли духом и уже не выглядели столь обреченно. Именно такого эффекта он добивался. «Есть новости от корпораций?» Отключив трансляцию, спросил у капитана Шепард. «Да, все они согласились выделить вооружение и часть охраны для усиления ополчения, но большая ее часть останется в корпоративных бункерах, защищать имущество работодателей. Единственные, кто согласился выделить почти все имеющиеся силы, это Амт. Настоятель храма предложил взять на силы корпораций левый фланг. Жаль, что они не понимают», — покачал головой Джон. «В любом случае, я отправляюсь на север. С той стороны приземлился один из неповрежденных десантных кораблей. Мою частоту вы знаете. Удачи тебе, парень», — серьезно кивнул капитан полиции и вернулся за стол. Кивнув другу, Джон вместе с ним вышел из участка, чтобы через минуту лететь на полицейском флайере туда, где совсем скоро будет жарко. Он выпускник программы Н-7, он лучший из лучших, и он должен быть на передовой. Джейн слегка пригнулась, когда очередной танк пиратов взорвался и поднял целое облако пыли. Оборона проспекта Гриссома, широкой прямой магистрали с восточных окраин столицы Элизиума до ее центра, была жаркой. Пираты перли напролом, почти не считаясь с потерями, причем после первого часа бесполезных попыток прорваться, перестали стесняться бить с орбиты. Атаковали они, конечно, по широкому фронту, а не только в одной точке, но только на 10-полосной магистрали они могли нормально использовать танки. Треск дугового орудия неподалеку совпал с отчетом об уничтожении диверсионного отряда, что смог как-то пробраться через первую линию обороны. Дуговые излучатели были хороши, посылая электрические заряды, что игнорировали кинетические щиты, они мгновенно запекали врагов в их собственной броне, жаль только, что работали на совсем небольшом расстоянии. Зафиксирован удар с орбиты. Идет расчет траектории. Место попадания определено, пронеслось в голове Джейн, и перед ее внутренним взором тут же появилась зона поражения. Мгновенно отдав приказ подконтрольным ей силам покинуть указанную зону, она слегка поморщилась. Несколько скитариев, что и уничтожили танк пиратов, не успеют выбраться до того, как пыль уляжется. Надо послать роботов для сбора тел. Вольфрамовая болванка, прилетевшая с орбиты, заставила все вокруг задрожать. Оба скитария, что попали под удар, выжили, но получили серьезные повреждения. Приказ о сборе тел сменился на приказ об эвакуации, они еще функционируют, а значит, могут быть полезны. Подключившись к дронам, что зависли над полем боя, полностью невидимые для врага, Джейн оценила обстановку. Пока ее план работал как надо, постепенно снижая интенсивность огня, изображая большие потери, она провоцировала пиратов зайти как можно глубже в город, прямо на заранее подготовленные позиции. На замаскированных позициях ждали приказа открыть огонь минометы, но стоит им раскрыть себя, как по ним тут же ударят с орбиты, поэтому использовать их лучше всего, когда в одном месте соберется как можно больше пиратов. Когда пыль осела, враги предприняли еще одну попытку штурма. Первыми шли танки, за ними ПТРы, а уже за ними пехота. Отдав приказ не стрелять и отходить, Джейн отсчитывала секунды и метры, что стали необычайно большими и длинными. Еще чуть-чуть, еще немного. Свист мин разрезал тишину, а потом на не успевших подготовиться пиратов обрушился огненный дождь. Автоматические минометы выплевывали по одной мине в 3 секунды из 2 стволов, так что у пиратов не было и шанса. После 2-минутного обстрела, Джейн приказала минометчикам отходить, и дала приказ засевшим в засаде скитариям разобраться с выжившими. Ранее засевшие меж обломков зданий солдаты Амнисси мгновенно покинули позиции, стоило поступить приказу. Действуя как единое целое и поддерживаемые с воздуха дронами, они ворвались в ряды врага и устроили бойню. На танки приклеивались мины, люки ПТРов вырывались и внутрь закидывались гранаты, выжившие пехотинцы расстреливались в упор. Раздавшаяся с позиции минометов канонада стала сигналом к отступлению. Однако в этот раз пираты решили не ограничиваться только орбитальным ударом. Сенсоры дронов заметили движение в небе. Несколько черных точек быстро приближались к месту побоища. Штурмовики были готовы любой ценой уничтожить дерзких защитников восточных окраин столицы колонии, что уже несколько часов отбивали одну попытку штурма за другой. Джейн сохраняла спокойствие, лишь отдав команду приготовить к стрельбе резаки, переносные зенитные установки. Тяжелые на вид комплексы выпускали 4 ракеты за залп, после чего для перезарядки требовалось сменить картридж. Первые 3 были почти обычными ракетами, с примитивной системой самонаведения и способные лишь немного менять курс. Последняя же, 4-я, ракета была намного умнее и маневреннее, и именно она должна была поразить даже самую верткую цель. «Отходим на следующую линию обороны», — прокричала Джейн по связи ополченцам, что удерживали второстепенные улицы. Тактический кагитатор давал вероятность в 89-24%, что после уничтожения части авиагруппы, пираты предпримут еще один орбитальный удар, но на этот раз намного более масштабный. Наблюдая за перемещением союзных подразделений на тактической карте, послушница Доминус добежала до края крыши и безбоязненно спрыгнула. Компенсаторы силовой брони сработали штатно, и она даже не заметила должного быть жестким приземления. Войска Джейн отвела вовремя, так как через несколько минут на ту часть города, что удерживали силы Механикус, обрушился дождь с орбиты. Городская застройка превратилась в сплошные руины, но новые позиции были даже лучше предыдущих. Пока она удерживала пиратов, ополченцы успели их подготовить. Зайдя в новый оперативный штаб и быстро проверив состояние войск, Джейн отдала несколько приказов и выглянула на улицу. Пылевое облако только начало оседать, но уже сейчас она, используя сохранившихся дронов, видела новую волну атаки. «Пусть идут, шеф, куда девать гражданских?» — спросил капрал. «Этих?» — осмотрел Джон перепуганную толпу людей и ксеносов. «Тем, кто посмелее, выдать оружие и посадить в десантные отсеки, лишнее мясо нам сейчас не помешает. Остальных гоните, нам некогда с ними разбираться». Козырнув, капрал скрылся в облаке черного дыма. Посреди разгромленной колонны пиратов, что везла к одной из их баз новых рабов, сновали силуэты в форменной броне. Кто-то обирал трупы, снимая с них еще исправное оружие и генераторы персонального щита. Кто-то ковырялся в технике, пытаясь привести ее в рабочее состояние. А кто-то стаскивал в одну кучу выживших пиратов. Мастер-сержант подбежал к командиру юнец с пустыми глазами. «Все выжившие пираты собраны, ждут вашего распоряжения». «Вольно», — оскалился Шепард, — «покажи-ка, куда вы их всех стащили». Почти мальчишка хотел было рвануть вперед, но был остановлен звонкой оплеухой и пошел уже шагом, пусть и быстрым. Выжившие пираты представляли собой жалкое зрелище, ободранные, закопченные и раненые. Половина из них была контужена, а вторая была на грани потери сознания. «Хорошую засаду они устроили», — подумал про себя Джон. «Какого хрена вы притащили сюда Крагана?» — прокричал он, глядя на насильно завербованных ополченцев. «Эта тварь сейчас придет в себя и порвет вас». Бросив взгляд на сжавшихся от страха мужчин и женщин в броне с чужого плеча и дырами, Шепард подошел к Крагану, судя по отметкам из кровавой стаи, и вогнал ему пальцы в ноздри. Потянув вверх, он добился того, что ящер-переросток запрокинул голову, пытаясь избежать боли. Снятие дробовика с магнитного захвата, подведение его к нижней челюсти ксеноса и выстрел слились в одно движение. Мозги и осколки костей Крагана забрызгали пленников и часть ополченцев. «Говорю последний раз, Краганов в плен не брать, валить на месте». «Все ясно?» Покачав головой, он развернулся и направился к своим людям. Последние несколько часов слились в один сплошной забег. Пробравшись на рухнувший корабль, Шепард с товарищами быстро вскрыли поврежденные двери и пробрались внутрь. План корабля им был примерно знаком, так что с зачисткой проблем не возникло, а вот с тем, чтобы найти коды к закрепленной в ангаре технике, пришлось повозиться. Пока они возились с батарианскими транспортами, к ним приехали друзья тех ублюдков, что сейчас остывали в коридорах корабля. Глянув на колонну техники и прикинув свои шансы, Джон решил не идти напролом, а взять врага хитростью. Рассадив подчиненных по машинам, он подключился к частоте колонны и попросил не стрелять, ведь он собирался вынести дверь ангара. Прекрасно зная характерные для пиратов словечки, успел наслушаться за службу, он без особых проблем убедил их в том, что он один из них. Главарь пиратской банды был только рад подкреплению, да еще и на технике, так что спокойно подпустил Джона и компанию на расстояние уверенного поражения. Космопехотинцы, слабо разбирающиеся в технике, тем более инопланетной, однако дали вполне удачный залп, а за ним еще один. Пираты даже пушки не успели развернуть, когда их колонна оказалась расстреляна практически в упор. Еще раз проверив, не появилась ли связь с командованием, а она не появилась, Джон решил действовать в своем стиле. Вместо того, чтобы засесть в обороне, он приказал атаковать, виляя по захваченной противником территории, обманывая и передавая дезинформацию. Он ураганил по тылам противника уже несколько часов. Без потерь не обходилось, но Джон смог найти стабильный источник подставок под автоматы. Нападая на караваны с рабами, он отбирал среди пленников самых здоровых и волевых на вид, и ставил их под ружье, причем ружье трофейное. Плевать-кого, турианца, озрели еще какую сволочь, всех облачали в снятые с трупов пиратов бронескафандры, иногда с еще не успевшей засохнуть кровью, говорили, что они теперь ополчение и бросали в бой. Подготовка у них была аховая, за некоторым исключением, но при достаточном количестве, все нивелировалось плотностью огня. Тем же редким счастливчикам, что знали с какой стороны браться за автомат, вручали что-то потяжелее, или сажали за баранку, в общем, все приносили пользу. Потери, конечно, были огромными, но лучше так, чем терять проверенных бойцов. Вот, босс, пнул начавшую светиться биотикой Азари солдат, это тут главное. Молодец, подошел к пиратке Шепард, и присел на корточки рядом с ней. Некогда красивое лицо опухло, и было залито кровью. Судя по вмятинам на броне, у нее сломана пара ребер и ноги, ну ничего, говорить она еще умеет. Заметив, как единственный незаплывший глаз Азари постоянно смотрит куда-то в другую сторону, Джон оскалился. «У меня есть тебе предложение, Ксенос», схватив ее за горло, заставил он посмотреть ее на себя. «Ты говоришь мне все коды связи, безопасности, пароли отзыва и я не убиваю тебя. Сядешь в тюрьму лет на 100, подлечишься, чего тебе какой-то век». «Пошел ты», едва двигая губами ответила Азари и попыталась плюнуть в лицо человеку, но не смогла. Одним движением он заставил ее челюсть захлопнуться и плевок застрял во рту. «Не хочешь, значит, по-хорошему», — покачал головой Джон и обернулся. Сложно было не заметить, с какой ненавистью на него смотрит одна из пленных Азари. «Бинго! Патриксон, тащи мне третью слева сучку, сейчас будем устраивать экстремальный допрос». Рядовой, даже не задумываясь, схватил связанную Азари и потащил к командиру, что уже достал нож. «Смотри, падаль», бросив на землю вторую пленную, Джон наступил ей на спину. «Ты у нас девочка волевая и от пыток можешь помереть, а вот твоя сучка явно не такая. Поэтому, пытать я буду ее, но можем обойтись и без этого. Главное, передай коды». Глава колонны продолжала молчать. «Ну что ж, придется по-плохому». «Эй, Орлов», окрикнул он одного из подчиненных, «ты вроде говорил, что к пиву офигенно идут сушеные кальмары. Пальчики оближешь, но по мне, лучше копченые, весело откликнулся Орлов. Тогда готовь коптильню. Без лишних церемоний, Джон зацепил одно из щупалец на голове пленницы и поддел его ножом. Вой боли прорезал воздух, и молодая Азари попыталась вырваться из хватки человека, но тот держал ее крепко. Медленно, миллиметр за миллиметром, он наделял жесткий хрящ от черепа. Азари билась и кричала, а вот у командирши прокатилась одинокая слеза по щеке. Выглядит аппетитно, отбросил в сторону срезанный отросток он. Шульц, дай противошоковое, а то она отключится и будет не так весело. Все для тебя, Серж. Тут же кинул автоинъектор Джону солдат с острыми чертами лица и архаичными круглыми очками. Вколов Азари весь шприц, Джон поднял взгляд на дергающуюся старшую Азари. «Все еще не хочешь говорить? Ну ладно». Когда третье щупальце было почти срезано, а скальпированное начало бредить, глава конвоя раскололась. «Я все скажу, хватит!» В отчаянии прокричала она. «Мама, мама!» – тихо шептала молодая. «Вот и отлично, у тебя 10 секунд». Подняв и опустив недорезанное щупальце, разбрызгивая кровь, Джон картинно поиграл ножом. «Все, справилась за отведенный срок Азари, а теперь окажи нам первую помощь», – потребовала она. «Первую помощь», – кровожадно улыбнулся Джон. «Конечно, сейчас все будет, мы же соблюдаем законы цитадели. Капрал, приведите свежее мясо, ему тут найдется работенка». Начавшая что-то подозревать Азари, с ужасом в глазах смотрела, как перед захваченными в плен выстраивается шеренга тех, кого они почти увели в рабство. Каждый из них держал в руках оружие. У каждого из них в глазах горела ненависть. «Эти ублюдки пришли в ваш дом и разорили его», встав в стороне, начал свою речь Джон. «Они пришли продать вас в рабство, чтобы сраные батары использовали вас до конца ваших жизней. И поверьте, жизнь бы эта была полна боли и отчаяния. Я видел и спасал таких бедолаг. И сейчас, я даю вам прекрасный шанс показать этим животным, чего они действительно заслуживают, доказать себе, что вы не безвольные рабы. У вас в руках оружие, перед вами ваши враги. Вы знаете, что делать». Не оборачиваясь на канонаду выстрелов, Джон посмотрел на главного техника отряда, тот показал цифру 4, а значит, у него появилось еще 4 машинки. «Что ж, пора отбить центр связи, а то на земле, поди и не знают, что у них тут творится». Покрывшись красными всполохами, Шепард создал над засевшими в укрытии пиратами сингулярность. Повинуясь законам гравитации, вращающаяся сфера начала притягивать к себе бешено дергающих конечностями батарианцев. Несколько выстрелов, и они уже не дергаются, а лишь безвольно парят вокруг биотической сферы. «За мной», встав в полный рост, скомандовал лейтенант Шепард и первым бросился вперед. Противник еще не успел закрепиться на новом рубеже, а значит, есть шанс его вернуть. Надо выиграть время на запечатывание убежища, иначе его разорят, а укрывшихся в нем гражданских захватит. Удерживая биотический щит, Шепард прикрывал остальной отряд. Вольфрамовая пыль вязла в красном пузыре, но такой маневр не давался лейтенанту легко. Казалось, что еще немного и щит лопнет, а его и тех, кто пошел за ним, нашпигуют пулями, но это немного все никак не наступало. Прорвавшись через простреливаемую зону, Шепард послал разрушительную биотическую волну в землю, сбивая пиратов с ног. Быстро стреляя из автомата, он успокаивал самых буйных, а через несколько секунд его поддержали огнем товарищи. Линия обороны была отбита, а значит, нельзя терять времени, надо начать закрепляться на ней, благо старые баррикады не были разрушены полностью. «Отставить!» — рявкнул он, когда один из полицейских собирался пристрелить раненого батарианца. «Но, сэр, он, пират!» — возмутился молодой полицейский, но пистолет опустил. «Уже, нет, сейчас он наш пленник и предстанет перед судом, когда все закончится», — твердо заявил Шепард. «Связать и отвезти в тыл», — приказал он. «Да, сэр», — с неохотой произнес парень, но начал выполнять приказ, проследив, чтобы никто не отлынивал от работы. Кто-то восстанавливал укрепления, кто-то оказывал первую помощь раненым, кто-то оттаскивал в сторону убитых. Шепард выглянул из-за края баррикады. Враг готовился к новой атаке, и, судя по количеству мелькающих теней, их ждет жаркий бой. Но время пока есть, а значит, ему нужно передохнуть и подкрепиться. Активное использование биотики потребляет огромное количество калорий, и не будь его организм усилен по лучшим стандартам Альянса, он бы давно слег от истощения. Модифицированная пищеварительная система почти мгновенно превращала питательные батончики в энергию, давая ему новые силы сражаться. Вкус у этих батончиков, конечно, был той еще мерзостью, но выбирать не приходилось. «Иногда мне кажется», — раздался у него в ухе знакомый голос, «что ты не геройствуешь, а ищешь максимально пафосный способ подохнуть». «Ну уж нет», — усмехнулся Шепард, — «умирать я не собираюсь, во всяком случае не в ближайшие лет 200. Просто без меня они не справятся». «Да я и не спорю», — подтвердил Керри, после чего на фоне раздался звонкий выстрел. «Черт, и почему в армию не поставляют такие винтовки?» С одного выстрела и щит пробил, и черепушку турианцу. Нестандартный состав пулевого блока, сложное обслуживание и дороговизна, прислонившись к стене и прислушавшись к окружению, ответил Шепард, «хотя, если бы ты прошел экзамен на Н7, тебе бы дали разрешение на использование нестандартной модели вооружения». «Да понял я, понял», устало ответил Керри, «не нуди, готовься, они идут». Тяжело вздохнув, Шепард приготовился к бою и дал знать прочим ополченцам и полицейским, что скоро станет жарко. Последний раз проверив автомат, лейтенант Альянса вспыхнул красным свечением и выглянул из-за баррикад. Пираты подтащили тяжелый масс-драйвер и почти закончили его устанавливать, а значит сейчас пойдет в атаку под его прикрытием. Для обычного биотика огневая точка располагалась слишком далеко, но Шепард не был обычным. Обладатель экспериментального импланта, созданного специально для него, мог много больше, чем обычный человеческий биотик. «Как только услышите, что пулемет замолчал, открывайте огонь, я подпущу их поближе». Напряженные люди и пришельцы лишь коротко кивнули и стали ждать условного знака. Пулемет заговорил буквально через несколько секунд, выбивая фонтанчики пыли из кусков обрушившегося здания, но до защитников планеты не доставал. «Керри, сможешь его снять?» – спросил он засевшего позади его позиции друга. «Нет, Шеп, не получится, стоит мне высунуться, и я превращусь в решето. Щит, кажется, окончательно сдох, а до нового бежать несколько километров. Ладно, попробую сам», напрягая все имеющиеся силы, Шепард совсем чуть-чуть выглянул из-за баррикады. Пусть и чуть-чуть, но огневую точку он видел, а сам пулеметчик стрелял сейчас в другую сторону. Глубокий вдох и медленный выдох. Напрягая все доступные силы, Шепард все же смог сотворить еще одну сингулярность, прямо над пулеметчиком. Сработала она как обычно, подтянув к себе кричащего что-то нечленораздельное батарианца. Тут же из-за укрытия выскочил его товарищ и ухватил жертву биотического приема за ноги, но его утянуло за ним. Пулемет продолжал стрелять, пусть и не туда, куда нужно. Вновь выполнив дыхательное упражнение, Шепард активировал биотику. Снова действуя на пределе сил, он запустил биотический заряд в созданную им же сингулярность. Простейшая комбинация сработала как всегда идеально. Пулеметчиков как кукол разбросало в разные стороны, а пулемет ударил о землю и погнуло. Стоило тихому гулу прекратиться, как ополченцы открыли огонь. Вал из мелких частичек вольфрама обрушился на пытавшихся добраться до позиций противника пиратов, почти мгновенно перегрузив щиты. Броня еще несколько секунд сдерживала пули, но потом нападающие стали падать. Несколько раз ухнула винтовка для охоты на крупную дичь, и атака захлебнулась. «Шеп», — вновь раздался в наушнике знакомый голос, — «докладывают, что на соседней улице почти смяли оборону, а к тебе едет целый танк. Я понимаю, что для тебя это мелочь, но надо отходить». «Понял тебя», — устало ответил Шепард, бросая в рот еще один питательный батончик. «Что с убежищем?» «Закончили, гермодверь укрепили, а пандус заминировали. Стоит им добраться до туда, и они завалят незваных гостей. Там запасов на месяц, так что гражданские в безопасности». «Принято», — подтвердил Шепард. «Лейтенант», — обратился он к своему заместителю из сил полиции, — «мы оставляем позицию и отходим дальше. Раненых и убитых забрать с собой, позицию заминировать. Справимся за 5 минут. Нужно за 2, к нам едет танк, и лучше нам оказаться как можно дальше, прежде чем он нас заметит». Выглянув из-за баррикады, Шепард убедился, что пока их никто не спешит атаковать. Выдохнув, он решил не стоять без дела, а помочь пожилому мужчине, что оказался ранен в плечо, но делал вид, что ему не больно. Он ужасно устал, но не имел права на отдых, пока остальные защитники планеты сражаются. Битва на поверхности Элизиума шла с переменным успехом. Сельскую местность и мелкие поселения пираты заняли без особого сопротивления, однако полным контролем над ними похвастаться не могли. Мелкие партизанские отряды скрывались в лесах и горах, нанося неожиданные удары по колоннам противника и сбивая низколетящие цели. Сделанные до начала нападения схроны оказались крайне полезны. Помимо мелких партизанских отрядов, на территории, контролируемой противником, действовало хорошо организованный отряд из космических пехотинцев Альянса с поддержкой в виде ополчения. Совершая хаотичные рейды, они оттягивали на себя часть сил врага и перехватывали колонны с подкреплениями и рабами. Самые жаркие бои шли в столичном городе. Мегаполис пусть и не был должным образом подготовлен к одновременной атаке со всех сторон, но уверенно сдерживал превосходящие силы врага. Защитников северной части города быстро выбили из пригородов и оттеснили в городскую застройку, где начались ожесточенные городские бои. Защитники, используя знания местности и системы подземных коммуникаций, заставляли пиратов платить за каждый пройденный метр кровью. Восточное направление сопротивлялось еще ожесточенней. Постоянно маневрируя, меняя позиции и нанося неожиданные, но мощные удары, обороняющиеся, в основном состоящие из сил корпорации Амт и прихожан церкви Бога Машины, сражались за каждую улицу и каждый дом. Покинуть позиции и отступить их мог заставить только орбитальный удар или десятикратное превосходство противника на определенном участке. Откатываясь вглубь города, за собой они оставлял только руины и трупы врагов. Запад города был, пожалуй, самым спокойным местом. Сбитый в начале высадки десантный корабль пиратов не позволил сходу атаковать пригороды, а последующее уничтожение штурмовой колонны дало ополчению и полиции время создать серьезные укрепления. Все последующие атаки удалось сдержать, пусть и ценой больших потерь, однако постоянные беспокоящие атаки в тылу не давали пиратам нанести серьезный удар на этом направлении. Юг города, упирающийся в скальный массив, выполнял роль глубокого тыла, где расположились полевые госпитали и где находилась штаб командования обороной. Боев здесь почти не было, но упавший на торговый центр десантный корабль, несколько орбитальных ударов по позициям ПВО и ПКО нанесли огромный ущерб. Сюда же свозили гражданских, обнаруженных на территории столицы, после чего их отправляли в крупнейшие убежища на планете. Элизиум, отрезанный от остальной галактики, держался, медленно истекая кровью. Часть 28. Временный союз. Нужно было сделать последний рывок, и он достигнет цели. Джон тяжело дышал, прислонившись к покрытой рытвинами стене. Хреновы пираты, он подозревал, что его художества ненадолго останутся незамеченными, но чтобы так, влететь на полной скорости в засаду у радиоцентра. Дождавшись, когда индикатор охлаждения дробовика станет зеленым, Джон нащупал на поясе последнюю гранату, судя по маркировке, осколочную, ну и плевать. Командование пиратов все рассчитало точно, грамотно расположенные позиции, распределенные секторы обстрела, даже минные заграждения. Единственное, чего они не ожидали, так это попытки прорваться в лоб. Еще бы, обычно в таких ситуациях пытаются отступить и сохранить войска, но у него была цель – предупредить командование или сдохнуть, ведь без этого Элизиум обречен. Снаружи все еще отстреливались, то количество бронетехники, пусть и поврежденной, которое он смог собрать за 6 часов рейдов, так просто не уничтожить. Бешеные гражданские сопротивлялись отчаянно, пусть и неумело, но их было много, и пираты банально не успевали перезаряжать большие пушки. Как их учил старый наемник в учебке, первым в помещение полетела не граната, а несколько камней, поднятых с залитого кровью друзей и врагов пола. Джон целил в левую часть комнаты, следом за ними пошла уже граната, на этот раз в правую его часть. Отсчитывая секунды, он выскочил из укрытия под аккомпанемент взрыва. Замкнутое пространство и граната, что за прекрасное сочетание, а учитывая то, что большинство отребья экономит на системах активного шумоподавления, почти идеальное. Стрелять он начал почти сразу, благо цели были прекрасно видны даже сквозь пылевую завесу. Дробовик выплевывал небольшие облачка металла, тут же устремляющиеся к его врагам. Первым умер турианец, чья голова взорвалась сине-белым фонтаном. За ним погиб Краган, что уже собирался броситься на него, двойной заряд дроби в грудь, кажется, сложил ее внутрь. Два батарианца умерли следом, а вот сука Азари, все еще оглушенная, она послала перед собой биотическую волну, бросившую Джона об стену как сломанную куклу. Подавившись собственными легкими, мастер-сержант космопехоты почувствовал болезненный укол. За весь бой автоинъектор столько раз вкалывал в него стимуляторы, что место укола превратилось в одну сплошную рану. Коктейль из наркотиков и стимуляторов временно отключил боль и прояснил сознание. Помотав головой, Джон пришел в себя. Дробовик выбило из рук. Сам он лежит у стены, а швырнувшая его в нее сука, шатаясь, держится за голову. Вот ее и вырвало, а значит, скоро придет в себя. Удивительно легкой рукой он отстегнул с пояса своего любимца крупнокалиберный пистолет палач и поднял его на уровень глаз. Прицельные приспособления шлема работали, а потому навестись было несложно. Три раза пистолет дернулся в его руках, и Азари упала на пол, перестав подавать признаки жизни. Со стоном встав на ноги, Джон глубоко вдохнул отфильтрованный шлемом воздух и, немного шатаясь, поплелся к двери в резервный пункт связи. Завтра он еще пожалеет, но сейчас он должен выполнить задачу. С каждым шагом его движения становились увереннее и бодрее, но стоило ему открыть последнюю дверь, как его отбросило назад. Замерший с дробовиком в руках человек с ужасом смотрел на замершего на полу соотечественника. Ему обещали, что воевать ему не придется, но безрукие идиоты допустили нечто подобное. Опустив дробовик, он вышел из комнаты связи и осмотрелся. Все его охранники были мертвы, как и тот, кто их всех убил. Пнув тело батарианца, что лежал в луже собственной крови, Нитронер не заметил, как Джон пошевелился. Продолжая вымещать свою злобу на тех, кто уже не мог ответить, предатель своего вида стрелял из дробовика по трупам, превращая их в фарш. Закончив со своими неудачливыми защитниками, он подошел к здоровенному пехотинцу в темно-синей броне и собрался уже выстрелить, как получил мощный удар в колено. Бронированный сапог выгнул правую ногу Нитронера в обратном направлении, уронив его на пол. Барахтаясь в липкой крови, тот, кто думал, что уже победил, кричал от боли и страха, пока Джон подползал к нему. Стиснув зубы, Джон сейчас жил ради одной единственной цели – забрать с собой этого ублюдка. Верный нож будто сам прыгнул в руку, а когда добыча оказалась на расстоянии удара, его лезвие впилось в незащищенный бок ублюдка. Подтянув себя к жертве, Джон навалился на него сверху и придавил всем своим весом. Дохляк пытался дергаться, но почти 200 килограмм мышц и металла не оставляли ему шанса вырваться. Оскалившись под шлемом, Джон первый раз вонзил клинок в податливую плоть, а потом еще и еще. Иногда лезвие соскальзывало, но он крепко держал нож. В конце он вогнал лезвие в искусственный глаз и навалился на рукоять всем весом, вгоняя его глубоко в голову. Последний рывок забрал у него последние силы, и все, что он смог сделать, это завалиться на бок. Кажется, это конец. «Эй, шеф!» — раздалось откуда-то издалека. «Шеф, тупой придурок Орлов, нахрена так трясти?» — пронеслось в затуманенном сознании. «Быстро тащите суперстим, шеф, походу отъезжает», — знакомый голос был все дальше. Через несколько минут то, что осталось от рейдовой группы, уезжало на сохранившейся технике в сторону столицы Элизиума, а мощный передатчик начал транслировать сигнал о помощи, сдобренный данными о зависших на орбите кораблях. Задача была выполнена, пусть и большой ценой. Датчик объема сработал ровно в том момент, когда в его зону попало достаточно нападающих. Короткие электромагнитные импульсы, все кинетические щиты отключаются. Через секунду пираты услышали глухие ухающие звуки и начали умирать. Болтер для операторов силовой брони обладал калибром большим, чем пехотный вариант, а потому каждый болт нес в себе больше взрывчатки и топлива. Разрывы реактивных снарядов стали последним, что услышала штурмовая группа кровавой стаи. Просканировав тела и убедившись, что живых среди них нет, Джейн скрылась в руинах соседнего здания. За последние несколько часов ситуация в городе стабилизировалась, пираты выдохлись и уже не могли давить с такой же силой, как в начале вторжения. Потеряв большое количество бронетехники и мясных штурмовиков, они перешли к тактике точечных ударов. Пока их удавалось сдерживать, но и защитники понесли значительные потери. Почти половина скитариев была или уничтожена, или серьезно повреждена, отчего их пришлось эвакуировать в тыл, где они еще могут принести пользу при обороне. Роботов и бронетехники тоже осталось немного, ведь именно за их счет приходилось останавливать самые глубокие прорывы. Про ополченцев и говорить не стоило, среди них потери были самыми большими. Что там говорить, если ей самой пришлось вступить в бой. Людей и техники не хватало, зато с орбиты больше ничего не прилетало, а значит, шанс продержаться до прихода подмоги серьезно возрастал. Был, конечно, шанс того, что пираты психануты сравняют город с землей, забыв про потенциальную наживу, но она надеялась на лучшее. Впрочем, если все пойдет как и раньше, то совсем скоро нападающие дойдут до корпоративного района, а значит жадным идиотам придется поучаствовать в бою. Получив сигнал от дрона, что больше в ее зоне цели нет, Джейн побежала в тыл. Надо было пополнить боезапас, а заодно лично осмотреть, как там обстоят дела. С тех пор, как силы АМТ вытеснили с востока города к его центру, в цепочке командования наблюдался некоторый хаос. Начальник полиции требовал затыкать прорывы штурмовиков-пиратов с китариями и егерями, в это же время используя ополчение для снайперского прикрытия. Далекие взрывы и стрекот стрельбы не мешали ей бежать по еще не заваленным мусором улицам. Сообщение от скитариев она обрабатывала на ходу, как и отдавала приказы по возведению укреплений прихожанам-ополченцам. Еще бы остальные силы придерживались общего плана. Достигнув позиции удерживаемых ее подчиненными, она тут же сгрузила пустые обоймы и взяла новые, и в этот момент ей поступил запрос на радиосвязь. «Джейн», в голове раздался голос настоятеля, «требуется твое присутствие. С запада к нам движется колонна бронетехники, на вид пиратская, но они используют коды Альянса. Попытка прорваться? Не думаю, коды принадлежат полку космопехоты, что отдыхал на военной базе недалеко от города. Все пароли и отзывы правильные, в том числе секретные. Значит, мне надо обеспечить им достойный прием и в случае чего остановить прорыв?» Немного устало спросила она. «Да, из храма в твою сторону уже выдвинулись два взвода восстановленных скитариев и три тяжелых робота. Будет сделано, настоятель». Получив подробную карту маршрута, Джейн решила не откладывать столь важное дело. Вновь перейдя на бег, она направилась к точке встречи. Остальные войска должны подойти туда через несколько минут. Она как раз успеет осмотреть позицию. В назначенный срок на горизонте показалось пылевое облако, что быстро приближалось к засевшей в руинах Джейн. За короткий срок она смогла организовать удобоваримую засаду, и в случае, если пираты решили столь нагло прорваться в город, их ждет большой сюрприз. «Остановите колонну», — приказала она, — «если попробуете продвинуться дальше красного столба, по вам будет открыт огонь на поражение». Потрепанные и зияющие пробоинами машины остановились и даже не пытались наводить орудия, даже сенсоры не включали. «Я сейчас выйду», — ответили ей, — «мы из Альянса и нам нужна помощь». «Выходи, только медленно», — ответила Джейн, параллельно отправляя дронов для сканирования. Пока одинокая фигура выбралась через пробоину в корпусе ПТРА, общая картина была уже ясна. Все транспорты были набиты разной степени потрепанности людьми и ксеносами. Почти все они имели те или иные ранения и такое чувство, что их только что выдернули из боя. Капрал Патриксон, 3-й полк космопехоты, 2-й флот, представился прихрамывающий мужчина: «Мы только что из боя и нам требуется помощь. Ваш полк же был уничтожен в первые минуты вторжения», — решила внести ясность Джейн. «Так оно и есть, нас осталось небольшим роты. Когда часть разбомбили, мы были в увольнительном отпуске», — ответил он, пытаясь найти невидимую собеседницу. «Решайте скорее, если раненым не оказать помощь в ближайшие минуты, они умрут». «Проезжайте», — разрешила Джейн, закончив сканирование. «Даже если это хитрый план пиратов, то он слишком сложен для ее понимания. Все же послать кучу чуть ли не инвалидов, почти без боеприпасов и на полу живой техники в город, звучит как не самый лучший план прорыва. Будь техника хотя бы заминирована, но в ней даже топлива почти не оставалось». Настоятель, наблюдая за тем, как колонна втягивается в контролируемую людьми часть города, наладила канал связи Джейн. «Они действительно те, за кого себя выдают. Много раненых и поврежденной техники». «Понял тебя, я обеспечу их всем необходимым. Для тебя же есть новое задание. Ты должна возглавить атаку на базу противника в квадрате Р-19. В нем замечены крупные силы, что угрожают восточному флангу». «Поняла, и да не оставит нас амнистия». Маршрут уже появился у нее перед глазами, как и обратный отсчет, а значит надо поспешить. Резко очнувшись, Шепард вспыхнул биотика и хотел уже было послать вокруг себя разрушительную волну, но вовремя вспомнил, где он находится. «Уже очнулся?» — спросил знакомый голос. «Да, сколько я спал?» Выстраивая в стройную картину ту кашу, что творилось у него сейчас в голове, спросил Шепард. «Почти 2 часа», — ответил Керри, сидящий рядом. «Когда ты потерял сознание, я даже подумал, что тебя все же достали, но ты везучий сукин сын. Под таким обстрелом заработал лишь парочку неглубоких ран. Мы смогли их отбросить?» «Да, твое биотическое шоу, особенно когда ты смог опрокинуть ударом танк, так впечатлило пиратов, что они предпочли сбежать, но не связываться с тобой. Хорошо, какова обстановка? Затишье. Кажется, пираты окончательно выдохлись и сосредоточились на разграблении местности за пределами столицы. Закрутив последний болт на своей винтовке, Керри отложил ее в сторону, или готовится для еще одного удара. Плохо, на одних инстинктах нащупав питательные батончики, Шепард закинул сразу два в рот. «Мне надо в штаб, не думаю, что тебя там ждут, но если что...» Он переехал под здание главного продовольственного склада. «И сразу отвечая на твой вопрос, да, под скалу на юге, а предыдущие разбомбили прорвавшиеся сквозь заградительный огонь бомбардировщики. Выжившие, почти все, об эвакуации объявили сильно заранее, так что если кто и пострадал, так только от осколков на излете». Фух, бодрый и готовый к бою, Шепард встал с раскладной койки и тут же начал цеплять на себя разложенное на бетонной плите оружие. «Ты со мной или как?» «С тобой, конечно, куда я денусь?» Выйдя из занятой им с товарищем комнаты в полуразрушенном здании, Шепард быстрым шагом поспешил на выход. Если на втором этаже было относительно тихо, то первый занимал полевой госпиталь со всеми вытекающими. Десятки, если не сотни раненых и покалеченных, врачи и просто гражданские, что вызвались помогать медикам, работающие на износ. Стоны и густой запах крови вперемешку с лекарствами вызывал рвотные позывы. У самого входа пришлось немного подождать, пока в единственный вход в здание внесут носилки с кем-то в броне космопехоты. На улице же первое, что они увидели, оказался батарианский БТР с напрочь уничтоженным десантным отсеком. Будто великан смахнул всю заднюю часть машины. Добраться до штаба оказалось просто. Изрядно потрепанный грузовичок, что вез несколько десятков гражданских, найденных в руинах города под гору, захватил с собой и двух военных. Главный бункер колонии только снаружи казался безлюдным. Внутри же все кипело и бурлило. Кто-то таскал ящики с боеприпасами и медикаментами, кто-то оказывал первую помощь раненым, а несколько фигур в красных балахонах крутились вокруг техники. Оказавшись в самом штабе, Шепард отметил, что знакомых лиц здесь стало меньше, а те, что он успел запомнить, скрывались под бинтами и повязками. А лейтенант, заметив его, поприветствовал начальник полиции. «Вижу, вы в порядке». «Да», немного вытянулся он. «Готов к новому заданию». «Это хорошо, сейчас нам как раз не помешала бы помощь кого-то вашего уровня». Подозвав к себе, капитан включил несколько экранов. «Не знаю, знали ли вы, но на западе от столицы действовала рейдовая группа из выживших космопехотинцев Альянса. Им удалось временно захватить центр связи и отправить сигнал о помощи, так что помощь уже точно в пути, но их изрядно потрепали, и они больше не смогут оттягивать на себя часть сил врага. В связи с этим, вам необходимо отправиться на западный фланг и укрепить там оборону всеми возможными средствами». «Ресурсы?» – задал единственный вопрос Шепард. «Все, что не задействовано в обороне на данный момент, можете даже попробовать приставить к делу трофейную технику. Пусть она не в лучшем состоянии, но на пару выстрелов ее хватит». «Понял, разрешите идти?» «Вольно, разрешаю». Тут же взяв в руки планшет, капитан занялся другим делом. «И Шепард, берегите себя». Сообщение о нападении на Элизиум поступило в штаб командования 2-го флота Альянса через открытый канал. Связисты, что приняли его, хотели было начать выслеживать шутника, что решил не смешно пошутить, но устав требовал сначала проверить поступившие сведения. Попытка связаться с кораблями и станциями слежения в системе Витус ничего не дала, даже зашифрованные и аварийные каналы связи молчали. Паники в штабе не было, только сосредоточенная работа. Адмирал Дришер, ветеран битвы при Шансе, быстро ознакомился с полученными данными и начал готовить флот к выдвижению. Данные о количестве пиратов были неполные, но даже так они превосходили по численности, а возможно и по оснащению любой флот Альянса, но только один. Связавшись с адмиралом Стивеном Хакетом, что недавно был назначен на эту должность, он мигом ввел его в курс дела и запросил поддержку. Никогда еще бюрократическая машина Альянса не работала с такой скоростью, оба флота оказались рядом ретрансляторами за жалкие минуты, после чего совершили первый прыжок. По плану, второй флот должен был подождать прибытия 5-го перед прыжком в систему Витус. План атаки был таков: оба флота должны были совершить одновременный прыжок из систем, связанными сетью ретрансляторов с атакованной колонией, и атаковать пиратов с двух сторон, оставляя, однако, им возможный путь отхода к третьему ретранслятору, расположенному в этой системе. Так они дадут пиратам призрачный шанс на спасение, что снизит интенсивность сопротивления, а, следовательно, и потенциальные потери. Оба адмирала спешили, ведь бой на поверхности планеты должен был идти уже несколько часов, так что от их скорости зависит, падет колония или нет. Позже, к ним должны были присоединиться и другие флоты Альянса, что из-за отдаленности мест базирования просто не успеют к основному действию, зато смогут принять участие в контрударе. Флоты выстраивались в боевые порядки, зонды-разведчики уже отправились в систему Витус. До прыжка оставалось 3, 2, 1. «Шеф, шеф, ты как?» Удивительная легкость в теле и ясность в мыслях удивили Джона. Так хорошо он себя чувствовал только после месяца отдыха на отдаленной базе, где из начальства был только родной полковник, понимающий, что каждый день играющим со смертью парням иногда нужен хороший отдых. «Отлично», вскочив с кровати и размявшись, Джон даже ущипнул себя, чтобы убедиться, что это не сон или предсмертный бред. «Лучше не бывает. Вы что со мной сделали?» Угрожающе зависнув над подчиненным, спросил он. «Мы, ничего», тут же отодвинулся подальше от сурового командира рядовой, «шестеренки вкололи тебе 2 шприца, после чего ты сначала, говори уж», решив не терять время, Джон начал облачаться в броню, «больно бить не буду. Короче, шеф, ты сначала обосрался и проблевался, а потом вроде нормально заснул. Мы это, нашли тут кое-кого, чтобы тебя обмыть, так что все норм. Ладно, хрен с ним, раз не помню, значит не было. Мы сейчас где? В центре города. Как ты отрубился?» Орлов приказал рвать когти. «Все, кто выжил после штурма, прорвались сюда. Сейчас половина в отключке, но должны скоро оклематься. Приказы от командования поступали? Нашей роте? Нет, нас осталось-то человек 20, да и то, половина не боеспособны, мясо. Кого забрали на дальние посты, кого по госпиталям распихали. Короче, закрепив панцирь, Джон взвесил в руке шлем, сколько нас осталось. Только ты, опустив голову, рядовой кивнул на свои ноги. Хреново, подтвердил Джон, посмотрев на тщательно замотанные культяпки. Ладно, выбью тебе нормальные импланты, или ты решил дезертировать на гражданку, рядовой? Никак нет, моя служба закончится только с моей смертью. Попытался вскочить на ноги, но едва не упал космопехотинец. «Молодец», — подхватил потерявшего устойчивость подчиненного мастер-сержант. «Объявляю тебе временный отпуск, а сам схожу, посмотрю, может пригожусь где». «Зафиксирована активность на орбите», — рапортовал синтетический голос. «Наконец-то», — устало произнесла Джейн, загнав новый магазин в болтер, «я уже подумала, что про нас забыли». Выпустив короткую очередь по засевшим среди сгоревшей техники пиратам, она произвела быстрые расчеты, и в укрытие противника полетели гранаты. Траектория была рассчитана верно, так что все 4 смертоносных подарочка попали точно в цель. Снаряды для минометов, как и сами минометы, уже давно закончились, вот и приходится обходиться подручными средствами. Отдав приказ еще раз бросить гранаты, она вывела скитариев из укрытия и повела их на зачистку. Идя в полный рост, Джейн отслеживала любое движение через тактическую сеть. Пусть выживших там быть не должно, но лучше перестраховаться. Обойдя остров Птра, она заглянула в импровизированную баррикаду. Выжило удивительно много, вот только никого значимого, только рядовое мясо. Что ж, хуже для них. Точка Каппа Фокстрот 7 зачищена, доложила она новому командованию, жду дальнейших указаний. Принято, ответил ей усталый голос, флот спасения уже прибыл, так что командование решило придать ускорение пиратам. Соединитесь с ударным отрядом Альфа-7, координаты уже отправлены, о миссии узнаете на месте. Принято. Конец связи. Бросив взгляд на свое изрядно поредевшее войско, от когорты скитариев полностью функциональными остались лишь 30, половина из которых егеря. С роботами ситуация была еще хуже, 3 поврежденные и наспех восстановленные машины сейчас прикрывали ее тяжелым оружием. Покачав головой, Джейн задал маршрут, и первая побежала на новую миссию. Все же сразу видна разница в командовании между членами культа и обычными военными. Они действуют как-то бестолково, хаотично, а это невозможность передавать тактическую информацию в реальном времени, или она слишком много требует от обычных людей. В любом случае, когда под ее командованием остался текущий отряд, настоятель Мартинес переподчинил ее штабу обороны планеты, сам взяв под контроль над поврежденным воинством культа. Это было логично и правильно, Но Джейн все равно испытывала раздражение. «Ну, ничего, еще пара часов и все будет кончено, битва завершится и начнется настоящая война». Послушница была уверена, что ни Альянс, ни Амп не оставит без ответа столь дерзкое нападение, а она попробует попасть на передовую. Убийцы ее семьи должны заплатить. Лейтенант Шепард разглядывал в бинокль грузовой корабль, куда оставшиеся пираты заносили контейнеры с награбленным и заводили пленных. Сейчас он ничего не мог сделать, у него не было ни тяжелого вооружения, способного повредить космический корабль, ни быстрого транспорта, чтобы успеть сократить дистанцию до того, как пираты успеют организовать оборону. Впрочем, командование обещало ему все доступные силы. Звук приближающегося транспорта отвлек его от созерцания. Несколько гражданских грузовиков подъехали к его позиции, и из них стали высыпаться люди, в основном, в самой разнообразной экипировке, с разным оружием, но действовали они слаженно, во всяком случае пока на них покрикивал здоровенный космопехотинец в исцарапанной, а местами помятой броне. Через несколько минут, когда выгрузка боеприпасов была закончена, из-за руин бывшего отеля выбежала группа Adeptus Mechanicus. Возглавляла их фигура в силовой броне, а за ней семенило несколько роботов и два десятка скитариев. С такой силой появилась реальная возможность остановить этот корабль. «Приветствую», — кивнул он вошедшим, без лишних разговоров. «Видите тот корабль? Надо не дать ему взлететь. Те пушки, что я привез, конечно, мощные», — первым ответил космопехотинец, «но с точностью будет беда. Мои роботы справятся». Даже сквозь шлем было слышно, что в силовой броне перед ним стоит женщина. «Какая модель?» «Автопушки «Буран» от Милитиха, шестая модель», — без промедления ответил здоровяк. «Протоколы под них есть», — кивнула техножрица. «С ними мы разнесем двигатели, а дальше что? У нас не хватит людей для лобового штурма. Предлагаю распределить стрелков по периметру площади», — спроецировал на стену грубый план площади Шепард. «В этих точках. Так мы максимально сократим поголовье пиратов и сможем начать штурм». «Звучит как план», — поддержала его техножрица, «но что со штурмом? Там куча гражданских, так что гранаты использовать не получится, а без них мы потеряем слишком много бойцов. А нифига идти на прямой штурм?» Выглянув из-за угла, быстро посмотрел на все еще застывший корабль космопехотинец. «Это же батаринский военный транспорт «Кулпотаж-4», крайне неудачная модель. Стоит повредить охлаждающую магистраль главного реактора, как автоматика тут же заблокирует все двери и выключит все, кроме ЗЖО. А где она проходит?» заинтересованно спросил Шепард. «Проще всего повредить ту, что проходит под палубой трюма, там ни брони, да и вообще никакой защиты». Посмотрев на корабль еще раз, он сам себе кивнул. «Видите желтую полосу по центру? Вот прямо под ней. Автопушки вполне достанут с такого расстояния», задумчиво произнесла техножрица, «но вопрос, что мы будем делать дальше, все еще остается открытым». «Да что делать», явно усмехнулся космопехотинец, «окружим и будем ждать прибытия кавалерии», указал он пальцем на небо, «все равно они никуда не денутся». «Могут пострадать заложники», задумчиво произнес Шепард, «но я попробую провести с ними переговоры, но сначала, надо приготовить почву для этого». «Я буду прикрывать», первой ответила техножрица. «Все равно большинство моих сил рассчитаны на дальний бой. Тогда я пойду в первой волне», вторым произнес космопехотинец. «Мы с ребятами уже проделывали что-то подобное пару раз, думаю, и в этот раз справлюсь. На мне общая координация», закончил Шепард, приятно уделенный профессионализму присланных ему командованием подкреплений. «Шепард, что?» раздалось сразу три голоса. «Они разогревают двигатели», ответил немного опешивший Керри. Переглянувшись между собой, все трое решили оставить лишние разговоры на потом, сейчас важнее другое. Допрак немного нервничал, когда только начинал погрузку. Время поджимало, флот прикрытия еще держался, но чертов Альянс зажал его с двух сторон. Надо было взлетать как можно быстрее. Получив доклад, что груз упакован, он дал команду включить двигатели. Еще минута и они взлетят с этой проклятой предками планеты. Жаль, что ему на время рейда выдали эту рухлядь, чьи движки так фанили при запуске, что нельзя было одновременно осуществлять загрузку и подготовку к взлету. Одно хорошо, вояки из Альянса точно догадаются, что у него на борту рабы и не расстреляют его, а движки корабля хоть и фанили радиацией как ненормальные, выдавали отличную скорость, так что совсем скоро он будет довольным и богатым, главное взлететь. За пару секунд до того, Как закрылась главная аппариль, корпус корабля затрясло, а на индикаторах красным вспыхнули двигатели. Что-то мощное барабанило по корпусу, а затем экраны погасли. Они повредили охлаждающую магистраль, догадался Допрак. Бессильно ударив по панели управления, что уже не работало, он стал думать, как поступить. Добраться до трюма и взять заложников? Возможно, но придется пилить двери. Угрожать перегрузить реактор? Не получится, если напавшие знали о магистрали, то скорее всего знают и о том, что все системы корабля вышли из строя. Засесть внутри и отбиваться? Самый глупый вариант. Рано или поздно его с командой просто выкурит. Значит, первый вариант. Достать средства аварийного спасения. Нам надо в трюм. Приказал капитан, сам первым бросившись к неприметной нише, где хранилась горелка для вскрытия дверей в экстренной ситуации. Джон не знал, что именно ему вкололи чертовы шестеренки, но это было офигенно. Казалось, что он стал быстрее, да и реакция улучшилась. Первым миновав расстояние между кораблем и руинами, он привычно провел контроль разбросанных по земле пиратов и подбежал к аппарели. Она застряла на середине пути, значит, механизм как-то заклинило. Это из плюсов. Из минусов, прыгать выше головы он все еще не научился, а даже если внезапно научится, в трюме его ждет примерно сотня злых пиратов. «Нужна зачистка трюма», — произнес он в рацию. «Принято, перевожу егерей на новую позицию», — ответила ему девочка-шестеренка. «Лучше поспеши, пока они не догадались укрыться за пленниками. Без тебя знаю, конец связи». Первые выстрелы раздались буквально через 30 секунд, а уже за ними начали звучать крики из трюма. «Отлично, одной проблемой меньше, осталось забраться на аппарель. Готовься», — раздался уверенный голос из-за спины. Почувствовав, как у него уходит земля из-под ног, Джон сначала запаниковал, но быстро понял, что лейтенант подхватил его биотикой. Матерясь на сраных колдунов, Джон быстро сориентировался, и стоило ему полететь к краю аппарели, как он тут же открыл огонь. Пираты явно не ожидали повстречать кого-то его уровня, да еще и шестеренки не прекратили огонь. Было, конечно, неприятно ощущать пролетающие рядом с головой пули, но лучше так, чем совсем без прикрытия. Двигаясь от укрытия к укрытию, Джон быстро разбирался с пиратами, что оказывали почти символическое сопротивление. Один даже бросил оружие и поднял руки, что, впрочем, не спасло его от заряда дроби в лицо. Не обращая внимания на воющих от страха пленников, он прорывался все дальше. Надо как можно скорее закончить зачистку, перед тем, как кто-то сообразит взять заложника. Вспышка кинетического щита заставила его уйти перекатом в сторону, вот только он ошибся. Турианец уже взял его на мушку и был готов подстрелить. Глупо пережить такой жаркий денек и сдохнуть под самый конец. В последний момент турианца снес биотический заряд красного цвета, бросив в ближайшую стену. «Ладно, колдуны не так уж и плохи. Ты в порядке?» — спросил лейтенант, протянув ему руку. «Да, щит спас». Поднявшись на ноги, Джон помотал головой, приходя в себя. «Надо спешить». «Согласен». Допрак не слышал звуки стрельбы в трюме, а значит, шанс выбраться из той задницы, в которую он угодил, еще есть. Осталось дорезать последнюю дверь, и несколько билетов на свободу будет в его руках. Горелка прорезала последние миллиметры, и кусок металла упал. Только вместо трюма со своими подчиненными он увидел покрытый царапинами шлем и злое лицо человека, окутанного биотическими всполохами. Краткий миг, и остатки команды расшвыривает в разные стороны. Удар о стену оказался сильным и мгновенно выбил из него дух. Сознание, впрочем, не спешило покидать оглушенного батарианца. «Отставить», откуда-то издалека услышал он. «Ты чего, лейтенант? Они же пираты, а ценный из них только этот. Бой уже закончился, их будут судить, и они понесут заслуженное наказание. Черт, ты же понимаешь, что эти твари, что убили столько наших, будут жрать в тюрьмах еду за наши налоги, за налоги тех, кого они за разумных не считали. Грохнуть половину и дело с концом. Нет, мы не уподобимся им, и не будем расстреливать беспомощных. Вам все ясно, мастер-сержант?» «Да, лейтенант», — удрученно ответил второй голос, после чего Допрака куда-то потащили. «Слюнтяй». Затуманенное сознание капитана пиратского судна пусть и было слегка заторможено, но оно смогло понять смысл диалога. С одной стороны, Допрак был согласен со вторым голосом, а с другой рад, что его прямо сейчас не пристрелит. «Рано радуешься, падаль», будто прочитав его мысли, сказал второй голос. я найду время поиграть с тобой и твоими дружками». Случайный удар о край ящика с трофеями окончательно погасил сознание батырианца. А сейчас к последним новостям, убрала вечную улыбку с лица диктора Зри. Огромный пиратский флот напал на колонию Альянса Систем, Элизиум. Более сотни кораблей со всего пространства Терминус атаковали мирную колонию, принеся с собой смерть и разрушение. За спиной дикторши пронеслись кадры с руинами города. По предварительным оценкам, от данного нападения пострадало не менее 2 миллионов разумных. Из них 400 тысяч погибли или были захвачены пиратами, остальные получили травмы разной степени тяжести. Но стоит отметить героизм и самоотверженность защитников планеты. До самого снятия космической блокады они продолжали сражаться и спасать неподготовленных к подобному гражданских лиц. 12 часов, не щадя себя и своей жизни, доблестные военные и... Экран погас, и совет матриархов замер в молчании. Каждая из матрон думала о чем-то своем. Но у некоторых их мысли отображались на лице. «Что это такое, Одина?» – прокричала одна из присутствующих, едва сдерживая себя, чтобы не броситься в бой. «Ты совсем забыла силе власть ударила тебе в голову? Отвечай, успокойся», – немного подрагивающим, но все же спокойным голосом ответила Одина. «Я заранее вас предупреждала о новом витке противостояния между Альянсом и Гегемонией. Что я могла? Ты, тупая дура», – поддержала первую матрону ее коллега. «Ты могла сказать нам о месте удара. Ты хоть понимаешь, сколько глав компании и детей влиятельных матрон было там в момент атаки? Меня уже завалили запросами на оказание помощи Альянсу в ответной атаке на Гегемонию. 16 корпораций готовы поддержать их ресурсами, и как будто этого было мало, прямо сейчас формируется добровольческий корпус из отставных десантниц, чьи родные или погибли, или были уведены в рабство. Уверена, мы сможем». «Не сможем», – жестко оборвала ответственную за контроль над системами Терминуса еще одна матрона. «Ситуация вышла из-под контроля и придется импровизировать. Одина, ты лучше сама сложи полномочия и покинь совет. Так будет лучше для всех. Вы не можете, я, из-за тебя моя дочь лишилась ног», – прокричала почтенная матрона, запустив в виновницу произошедшего биотический заряд. Опальный матриарх смогла погасить разрушительный сгусток, но совет уже нельзя было успокоить. Почтенные матроны, те, кто столетиями направлял развитие своей расы, превратились в толпу. Кто-то хотел добраться до виновницы произошедшего, кто-то пытался их урезонить, а самые умные, окутавшись барьерами, ждали, пока страсти утихнут, и охрана уведет самых буйных.